«Написано хорошо», — все-таки признал очевидный отец. «Это подписать не стыдно. Со своей задачей ты справился». Тирион знал, что никакого комплимента сердечнее он от отца никогда не получит. Понимал, что должен радоваться и раскланиваться. Но он позволил сомнениям, мучившим его с самого утра, показаться на лице. И столь опытный царедворец, как лорд Тейвин, тотчас их увидел. «Тебя что-то не устраивает в проделанной работе?» В голосе всемогущего десницы будто бы раздалось удивление. «Я счел твою грамоту достойной, но, если у тебя есть в ней сомнения, дело в другом», — не удержался и перебил собеседника Тирион. «Я не сомневаюсь в грамоте, я сомневаюсь в человеке, которому она предназначена». А кивок показал, что его лорд-отец все прекрасно понял. Но, что удивило, за этим жестом не последовала очередная жесткая отповедь. «И скажи, что же тебя заставляет в нем усомниться?» Тирион понял, что Бронну за дверью придется его подождать еще какое-то время. Просто так он отсюда уже не уйдет, раз отец решил в кои-то веки с ним поговорить. «Я этого красавчика в глаза не видел», — осторожно начал говорить мастер над законами, — «но Санса наслышана о нем от своей леди-матери. В частности, о том, как этот Уилл вышел перед нашим войском и показывал всем желающим голову ее брата. О том, как он бахвалился, как рассказывал всем и каждому, что именно он отрезал голову Робу Старку и помочился на его бездыханное тело. Вряд ли кто на его месте повел бы себя иначе. Он, вчерашний золотарь, держал в руке не просто голову какого-то лорда, а свои рыцарские шпоры и толстый кошель». Повел плечами Тейвин, в чьем голосе не было ни капли сочувствия к собственным невесткам. «Меня больше удивило, что он в тот же вечер не напился до потери памяти, и что он получает титул, замок и благородную девицу в жены за то, что ему повезло натолкнуться на тело Робба Старка и снять с него его тупую волчью башку», — скептично хмыкнул Тирион. «Не только. За голову мятежника он получил рыцарство, но с тех пор он неплохо послужил нашему дому в просторе. Сир Григор говорил о нем, как о человеке храбром, решительном и бескомпромиссно преданном. Ровно те качества, которые должны быть в новых лордах речных земель. Представление о том, как именно сир Уилл мог выслужиться под началом у скачущей горы, у Тириона имелись. И если это ручное чудовище его отца столь высоко о ком-то отзывается, и вот таким людям ты устраиваешь лордство, а, карлик, вчерашнему говночисту, сегодняшнему убийце и душегубу, зато самому себе с легкой руки титул отписать не можешь. Вот она, служба королю Джоффри. Пока в королевской гавани играли свадьбы, пили сладкое вино и наслаждались жирным мясом, сир Григор Клиган пускал кровь речным лордам. 10 000 мечей он привел с собой на помощь сиру Адаму, позволив Ланнистерам добиться решающего перевеса над мятежниками и бунтовщиками. Гарнизоны были усилены, на дорогах между крупными замками появились регулярные патрули и укрепленные заставы, но гора не был бы самим собой, не устроил он кровавых расправ над всеми, кто попадал ему под руку. Сведомо и согласия своего хозяина, конечно же. Один из первых уроков Клиган преподал на примере пайперов. Владыки Розовой Девы снабжали людей Бриндина Талли оружием и продовольствием, и расплата была грандиозной. Из всего многочисленного дома выжила ровно одна единственная девица, леди Присцилла. И то лишь потому, что лорд Десница велел сохранить той жизни невинность, дабы та была подходящей наградой для верного Ланнистерам человека. Пайперы оказались первым из древних домов речных земель, что ушли в историю, и, скорее всего, они не будут последними. «Есть ли у тебя другие возражения?» «Нет, отец, я понимаю ваши рассуждения. Уилл Говночист пропал давно, но теперь в прошлое ушел и сир Уилл из Ланниспорта. Старый лев черкнул пером, и появился на свет лорд Уилл Вулфсхед, жених Присциллы Пайпер и владелец замка, что раньше именовался Розовой Девой. Теперь, небось, назовет его Коричневой Кучей. На иное у этого говночиста фантазии не хватит». Лорд Тейвин отложил в сторону перо и поднял на сына холодный взгляд. «Тирион, не торопись уходить. Есть вопрос, который я хотел обсудить еще вчера». Подобное вступление не обещало ровным счетом ничего хорошего. Не успел, потому что разговор с принцем Аберином оказался более плодотворным, чем я думал, и из-за того затянулся. «Какой же вопрос вы хотели обсудить, отец?» Тирион догадывался, о чем пойдет речь, и уточнением он лишь пытался купить себе время, дабы придумать ответ. «Твоя жена до сих пор не понесла». «Конечно, о чем еще его отец мог бы спросить, и которая из служанок моей супруги вам доносит?» Слова застряли у Тириона в горле, настолько суровыми сделались глаза отца. «Нет нужды шпионить за вами, все и так видят, что живот леди Сансы так и не округлился. Особенно это заметно, когда она разговаривает со своей матерью при дворе, с этим не поспорить». Старший брат Тириона умудрился быстро заделать ребенка леди Кейтилин. Впрочем, неудивительно, в отличие от Тириона, Джейми исправно, каждый вечер, а порой и днем, посещал покои своей новоиспеченной супруги. И эти визиты вскоре привели к закономерному итогу. Первые признаки беременности у леди Кейтилин появились еще до того, как сэр Джейми отбыл вместе с армией короля Джоффри в штормовые земли. И, по заверениям великого мейстера Пициля, беременность леди Кейтилин протекала удачно. Даже сама Кейтилин стала выглядеть заметно лучше и бодрее. Вряд ли это было связано с тем, что она вдруг воспылала чувствами к своему новому мужу. Но, похоже, инстинкт матери и желание защитить своего еще не родившегося ребенка, пусть тот и был от ненавистного ей мужчины, взяли вверх и заставили ее жить дальше. Пока Кейтилин Ланнистер была на сносях, сам наследник утеса Костерли и лорд Риверен расправлялся с врагами короны на поле боя и попутно пытался приучить монарха семи королевств к полевой жизни. Лорду Тайвину надоело терпеть неподобающее поведение своего внука на троне, и он распорядился приставить юнца к реальному делу. Как ни странно, сам Джоффри не слишком сопротивлялся этому решению. Видимо, мелкий гаденыш смекнул, что под защитой тысяч мечей на войне ему ничего не грозит, зато можно будет вдоволь поиздеваться над беззащитными крестьянами и взятыми в плен людьми Станниса Баратиона. И, судя по письмам Джейми, Тирион оказался прав в своих предположениях. Джоффри не интересовали обходы позиций, ему было скучно на военных советах, он не желал знаться с рыцарями и ратниками. Ожил Джоффри лишь в день сдачи Филвуда, чтобы насладиться казнями защитников замка. Должно быть, оказавшимся в плену Филам сейчас тоже не сладко. О том, насколько из-за этого затянется усмирение оставшихся мятежных твердынь, его милость подумать не удосужился. Куда менее спокойно на отправку ее дрожайшего сыночка на войну отреагировала Серсия. Она не побоялась закатить отцу грандиозный скандал, и попытка Джейми и Кивана ее вразумить сделала лишь хуже. Кажется, сестра Тириона умудрилась во всем происходящем разглядеть целый заговор с целью убийства ее венценосного сына, и едва ли кто-либо смог бы разубедить ее в этом. Закончилось все тем, что лорд Тайвин отправил королеву-мать под домашний арест на неделю. Проведшая 7 дней в заперти в собственных покоях Серсия стала куда более спокойной и кроткой, но Тирион порой замечал, какие свирепые взгляды она кидала на отца. Впрочем, от этих взглядов самому лорду Тайвину было не холодно, не жарко. Однако, в отличие от Серси, злоключения Джоффри вдали от комфортного и безопасного Красного замка сейчас нисколько не заботили оказавшегося под прицелом жесткого отцовского взгляда мастера над законами. «Я не желаю слушать шуток», — предупредил его лорд-отец, — «и не дам тебе перевести тему». Иного выхода, в самом деле, не оставалось. Не получается. Тирион попытался отделаться от родительского допроса полуправдой. Все разговоры о семейной жизни Тириону были крайне неприятны. Он не хотел леди Сансу в жены, она не хотела его как мужчину ни в каком виде. Он взял ее в брачную ночь, не желая злить лишний раз всемогущего отца, да и мучился с тех пор угрызениями совести из-за этого. Пугливая, постоянно рыдающая, холодная, словно родной край, Санса никакого желания в нем не пробуждала, и, естественно, никакого желания он в ней тоже не пробуждал. Он в ту ночь едва нашел в себе силы закончить дело и спешно покинуть супружеское ложе. После того памятного им обоим раза он не мог, не хотел оставаться с ней наедине, ведь тогда пришлось бы вновь исполнять супружеский долг, а хотелось бы обойтись без этого. Он не мог поступить так, как поступил его старший брат в свою брачную ночь, и в последующие ночи. Пара тумаков, пара ласковых слов о судьбе ее ненаглядной дочурки, и моя женушка перестала строить из себя недотрогу, говорил ему как-то раз Джейми, когда они с братом все же разговорились на тему своих новоиспеченных жен. Подмахивала мне так, словно бывалая шлюха под щедрым клиентом, и своим ртом работала для меня охотно. Думаю, твою благоверную тебе тоже нетрудно будет раззадорить. И что ты карлик, с членом у тебя полный порядок, и это самое главное. Вероятно, в циничных словах Джейми была своя правда. Все равно, скорее рано, чем поздно, лорд Тайвин все поймет и заставит Тириона последовать этому совету. Ну а пока, у тебя что, есть жалобы по поводу твоего мужского здоровья?» Эти слова лорд Тейвин едва ли не выплюнул. «Если так, то сходи к Пицелю, в медицине он разбирается. Не веришь ему? Так позовем кого-то более смышленного». Полумужу пришлось призвать на помощь весь свой самоконтроль, чтобы не вспылить. «Нет, не жалуюсь». Он думал воспользоваться установившимся было молчанием для того, чтобы удалиться. Но отец первым проявил инициативу, решив зайти с другой стороны. «Это, Тирион, в конечном счете, в твоих собственных интересах. Как только леди Санса понесет, ты станешь регентом при будущем хранителе Севера. Власть над целым королевством – лучшая твоя возможность в жизни. Неужели ты ее упустишь из-за разных сомнений? Если тебя что-то в Сансе не устраивает, то думай в ее постели о Винтерфилле. Уверен, поможет». Тут Тирион уловил слабую, ненадежную, но возможность переменить тему разговора. И мастер над законами решил ею воспользоваться. «Дело, отец, не только во мне, и не только в леди Сансе». Решил все же перейти в контратаку Тирион. «Насколько я помню прошлое заседание Малого Совета, Север в руках дяди нашего любимого короля. Сильно сомневаюсь, что Стан не спустит меня и Сансу в Винтерфилл при почетном эскорте с внуком лорда Эддарда на руках. И в том, что он добровольно отдаст твоим палачам юного Рикона Старка, я тоже сомневаюсь». Варис где-то половину последнего заседания Совета пересказывал донесшийся до него с Севера шепот, и, признаться, эта мелодия Тириона не слишком радовала. Станнис не просто сумел примирить Болтонов с Мандерли и заставить их снова работать сообща. Он еще и разбил железнорожденных в битве на Желудевой реке. Несколько тысяч налетчиков остались кормить червей, в их числе, брат самопровозглашенного короля Железных островов, Викторион Грейджой. Оставшиеся островитяне либо уже сбежали, либо в панике собирают награбленное и рвутся к ладьям. Скорый переход огромного королевства под руку Станниса – лишь вопрос времени. «Станнис, король на одну зиму. Мы строим новый флот, а Тиреллы привели в наш лагерь корабли редвинов. Скоро зима, и север после набегов железнорожденных и без регулярных поставок продовольствия с юга будет голодать. Наши моряки рано или поздно разобьют флот Станниса, а Джейми обеспечит восстановление нашей власти в штормовых землях и на островах Узкого моря. Баратиону неоткуда и ни на чем вести еду. Нечем заплатить бравосийцам и пенташийцам за провиант. Долгое лето означает долгую зиму, и к ее концу дядя короля растает. Нет, Тирион, отнюдь не Станнис должен нас беспокоить». Тут младший сын догадался легко, радуясь возможности отвести беседу еще дальше от своей спальни. Впрочем, следующая тема едва ли была более приятной. Визирис Таргариен, правитель Валантиса и драконий всадник, не спросил, но утвердил Тирион. «Да, 130 кораблей Браавоса сожжено драконами. Оставшиеся либо сдались, либо были уничтожены Валантийским флотом. Уйти удалось единицам. Лисс и Тирош взяты. Мир либо уже сдался, либо готовится к сдаче». Впервые в жизни Тирион услышал от отца тяжелый вздох. За ним огромное, богатое государство, войско, обожающее своего победоносного лидера, и два оседланных, готовых к бою дракона. «Да, с трудом подавил желание выругаться мастер над законами, это гораздо опаснее союза битых и оскорбленных, собравшегося в снегах за перешейком, или банды черной рыбы». Новости с востока беспокоили Тириона куда как больше известий, доносившихся до королевской гавани с севера, или рассказов о жестокости горы в речных землях. Отец прав, дядя короля обречен, обречены и рассевшиеся по лесам недобитки северян и речников. Они будут доставлять Ланнистерам головную боль, но при этом уже не смогут нанести по могуществу львиного дома серьезный урон. А вот Таргариены. И что же мы будем делать, если Таргариены вернутся? Отца Тирион не любил, но это не мешало ему признавать в родителе потрясающий ум и поразительную силу воли. Он знал, лорд Тейвин никогда не оставит без ответа вопрос, если посчитает его заслуживающим внимания. Если они приведут сюда армию во главе с драконами, что мы сможем им противопоставить? Не если, Тирион, когда. Что ж, еще одной положительной чертой его отца было то, что он никогда не поддавался сладкому самообману. Старый лев прекрасно понимал, что красный дракон едва ли теперь остановится на достигнутом. Понимал, потому что сам на его месте поступил бы именно так. Не только Ланнистеры известны тем, что платят долги, а Таргариены задолжали львам очень многое. Еще вчера из Девичьего пруда отбыл корабль в Браавос. Лорд Леолиффорд должен привести оттуда лучших мастеров по созданию боевых машин, каких только найдет. Он им будет обещать золото, земли, титулы и почести в обмен на их знания и умения. По моему приказу в цитадели перебирают все свитки и книги, повествующие о борьбе с драконами, в поисках новых средств для борьбы с летающими тварями. Лучники и арбалетчики будут регулярно упражняться в своем искусстве, и я намереваюсь собрать лучших из лучших в несколько отдельных отрядов. Люди будут знать, для чего они учатся, знать, какие награды их ожидают, и что они могут потерять, реши они струсить или предать. И, разумеется, мы будем укреплять наши связи с великими домами Вестероса. Браки, обещания и кровь скрепят нашу державу так, что Таргариены не найдут здесь союзников. Верховный Септон расскажет всем верным душам, что валантийцы идут забирать в рабство их самих, их жен и детей, благословит наши мечи. Расскажет им, как богохульники с востока измываются над семибожниками из Соса, и что они намерены принести сюда веру в своего красного бога, или в своих давно покойных валерийских идолов. Человек более доверчивый, чем Тирион, успокоился бы, как и сын, более привязанный к отцу. Нелюбимый и любящий думать самостоятельно карлик внимательно слушал родителя, но в каждом произнесенном слове сомневался. Лиффорд привезет умельцев, разбирающихся в машинах для истребления драконов. Не больно-то эти машины помогли флоту Брааваса. Все знают о том, как погибла королева Рейнис, вот только остальным всадникам грозные баллисты и манганели никак не мешали. Новые средства борьбы с драконами из цитадели, проще сразу искать их в нужнике. Отдельный отряд из лучших стрелков, а если они разбегутся, стоит им впервые увидеть столь грозного врага, даже человек, храбро стоящий против рыцарского натиска, может обоссаться от одного лишь вида черных крыльев в небе. Когда вокруг них загорится сама земля, будут ли они также бояться лорда Тейвина Ланнистера? И, наконец, союзы и подданные. Харрин Черный более 40 лет правил речными землями, да так, что против его владычества не случалось крупных восстаний, вплоть до дня, когда на пороге его королевства не показалась армия Игона Драконовластного. Тогда-то речные лорды показали свои зубы, а сам Верховный Септон может припомнить, что со времен старого короля Железный Трон и Вера жили душа в душу и исправно помогали друг другу в деликатных проблемах. Будь то оправдание кровосмешения в королевской семье и закрытие глаз на самые сомнительные деяния Таргариенов или же новые привилегии для служителей семерых, сделавшие их неподсудными для всех лордов, кроме самого Железного Трона и коллегии праведных. Тирион знал о драконах и их наездниках куда больше, чем все члены его семьи вместе взятые. Сказывалось увлечение историческими книгами с ранней юности, и все его знания сейчас кричали, что дом Ланнистеров рискует оказаться в глубочайшей заднице со времен своего основания. Пока все прихлебатели в Красном замке любовались зенитом ланнистерского солнца, мастер над законами гадал, не окажется ли он свидетелем его заката. Да уж, отец, раз десница расковырял его рану, то он вернет долг, как подобает Ланнистеру. Огромную свинью вы нам подложили своим решением помочь Роберту Баратиону взять столицу. Холодные глаза лорда Тейвина смотрели на Тириона, не мигая и не выражая ничего, но тот уже закусил у дела. Подумать только, ты мог бы стать спасителем столицы, спасителем королевской династии, регентом при малолетнем Игоне VI. Тебе уже открыли ворота, и Ирису недолго оставалось носить корону. Уж Джейми бы об этом позаботился, а Илья Мартилу подписала бы что угодно, чтобы спасти своих детей. Тирион понимал, что заводит самого себя в топь, но уже не мог остановиться. Решил говорить, пока ему не велят замолчать. Ты бы вновь стал десницей, а молодой Визирис стал бы отличным женихом для нашей ненаглядной Серси. Сын Ригора был еще в столь нежном возрасте, что мог бы и умереть спустя год, два или три после подавления мятежа, и никто бы ничего не заподозрил. Почему он позволяет мне говорить? Почему я вообще говорю все это, вместо того, чтобы сделать умную вещь и просто заткнуться? Был бы сейчас Визирис, третий своего имени, нашим славным королем, ты, его десница и тестем, а я бы спокойно выпивал где-нибудь подальше от этого вонючего города. Но ты решил поддержать оленя, а теперь мы ждем, когда драконы принесут нам пламя и кровь. Да уж, славная выйдет песня про Ланнистеров из утеса Костерли. Реакция родителя его удивила. Мастер над законами ожидал чего угодно. Гневные отповеди, приказа немедленно выметаться, лишение поста, изгнания из столицы. Но никак не того, что он услышал. Нашу распрю с Таргариенами начал не я, Тирион. Что-то во взгляде отца заставило сына замолчать. Словно внутренностями карлик почуял, что должен промолчать. Видишь ли, когда я виню тебя в смерти твоей матери, Это лишь часть правды. Куда большая вина лежит на Ирисе Таргариене. Мастер над законами беспомощно моргнул в полнейшей растерянности. Сперва он хотел спрыгнуть с кресла и покинуть солярий. Затем он чуть было не выругался. Оставалось только молчать и широко раскрытыми глазами смотреть на отца. Ирис годами вожделел твою леди-мать. Даже когда Джоанна стала моей женой, он не оставил своих попыток добиться от нее взаимности и сделать ее своей любовницей. Но она неизменно отказывала ему. А Ирис был не из тех людей, что просто так прощают отказы. Для его гордыни не было удара страшнее, что женщина, которую он так жаждал, предпочла ему, королю семи королевств, его слугу. Это и стало началом конца. Тейвин ненадолго прервался, словно позволяя сыну приготовиться к последующим откровениям. «Моя дружба с Ирисом рухнула, и наши с ним отношения с каждым днем становились все более враждебными. Он возненавидел меня из-за отказа Джоанны, и за то, что я правил державой лучше, чем он сам, и за все прочие мнимые обиды. Избавиться от меня и взять мою жену силой, как он порой это делал с другими приглянувшимися ему женщинами, Ирису мешал страх. Страх передо мной и возможными последствиями. Самые жестокие тираны, как правило, являются и самыми жалкими трусами. Когда же Ирис понял, что Джоанна никогда не будет принадлежать ему, он решил отомстить мне иначе, сделать это подло и из-под тишка. Известие о повторной беременности твоей матери заставило его действовать. Люди Ириса соблазнили большими деньгами и обещанием защиты одну из доверенных наперсниц Джоанны. И так каждый день, пока твоя мать носила тебя под сердцем, добавляла ей в питье яд, который медленно и постепенно подрывал ее здоровье и жизненные силы. И из-за этого яда те роды стали для твоей матери роковыми. Она слишком ослабла, чтобы бороться не только за твою жизнь, но и за свою. А я узнал об этом слишком поздно и не сумел ее защитить. Мрачная тень на лице его лорда-отца явно свидетельствовала о том, что те часы даже столь твердокаменному человеку было нелегко вспоминать. И, видимо, поэтому ты родился таким. Десница короля окинул своего сына красноречивым взглядом. Как же все это выяснилось? Весь мир, даже грозный враг с востока, перестал существовать для Тириона в этот момент. Только он и голос отца. Мы бы так ничего и не узнали, если бы наш мистер не заподозрил в последний момент что-то неладное. Он сумел распознать яд, но было уже поздно. Отравительницу поймали при попытке сбежать из замка уже после смерти твоей матери. Поймали и того, кто передавал ей яд. Мои люди хорошо поработали с ними, звенела на весь солярий острая сталь, и посредник признался, что он был прислан лордом Люцерисом Виларионом. Но эта змея никогда не осмелилась бы кусать меня, не будь на то прямого приказа ее хозяина. Если это так, почему ты не восстал против Эйриса? Если он и вправду убил мою мать, а что я мог бы предъявить лордам и рыцарям Вестероса? Слова полубезумных от пыток женщины и наемника, Пицель впоследствии клялся мне, что не знал ничего о планах Эйриса, и мне этот ушлый старик врать не посмел бы. Людей на Дрифтмарке у меня не было. Люцерис умел давить пауков не хуже Станниса. В голосе лорда Десницы раздавалась еле-еле заметная, но все же ощутимая горечь по прошедшему. Король бы в лучшем случае осмеял наш дом на все семь королевств. В худшем объявил бы нас предателями и начал бы войну, где мы были бы обречены на поражение. Я сделал то, что мог сделать в тех условиях. Я стал ждать удобного момента, чтобы заставить Ириса заплатить за все. Тирион не смог удержаться от вопроса. И почему тогда Ирис дожил до восстания? Почему ты предлагал ему обручить Серсию с Риегаром? Потому что боги, или судьба, смеялись надо мной в последующие годы. Простая смерть Ириса меня бы не удовлетворила. Я намеревался выжать из нее максимум пользы для нашей семьи. Поэтому я и предложил ему обручить Серсию и Риегара. Но Ирис, очевидно, подозревал, что я о чем-то догадываюсь, и правильно понял, что стоит этой свадьбе состояться, и он после нее не проживет и года. И потому он предпочел моей дочери Дарнейскую принцессу. Потом было восстание Сумеречного Дола. Было очевидно, что этот самонадеянный идиот Дарклин заманивал короля в ловушку, но Ирис уже тогда делал все наперекор мне, и потому подтолкнуть короля отправиться на переговоры лично не составило труда. Достаточно было при всем дворе подать ему правильный совет, и король сделал все с точности да наоборот. Но сир Баристан спас ублюдка в Сумеречном Доле, когда уже вся держава его практически похоронила. Оттуда он вернулся окончательно выжившим из ума, подозревавшим кинжалы и яд повсюду. Надо отдать им должное, Челстец с Виларионом достойно охраняли своего господина и покровителя. понимали, что погибнут в следующий же час за ним. Потому в дальнейшем я не мог прибегнуть к обычному убийству, не мог доверить судьбу нашего дома новым крови и сыру. Догадка поразила его ум, и он поспешил ею поделиться. Турнир лорда Уинта задумывался как нечто большее, Тейвин кивнул головой, и, на какое-то мгновение, мастеру над законами показалось, что он увидел гордость в краях сухих, надменных отцовских губ. Лорд Тейвин одобряет его прозорливость, или же он начал сходить с ума, он бы этому не удивился. Это была наша последняя попытка избавить державу от Эйриса Безумного без лишней крови. Лорд Уинт согласился организовать турнир, подобного которому не видела держава, чтобы собрать как можно больше лордов и леди Вестероса воедино. Многие соучаствовали, и я в том числе. Предполагалось, что принц Риегар объявит собрание Великим Советом и предложит вассалам учредить регентство над его отцом. Однако Эйрис явился на тот проклятый турнир, и овцы побоялись бросить ему вызов в открытую. Он не имел доказательств, чтобы сжечь половину лучших людей семи королевств, и посему решил отыграться иначе. И тогда он забрал Джейми в королевскую гвардию. Да, он посчитал, что тем самым вырвал у меня зубы, но на самом деле он лишь выкопал могилу себе и своему дому. С того самого турнира я осознал, что нам с Таргариенами не по пути. Мои надежды на принца Риегара и его благоразумие не оправдались, и я оставил мысль, что смогу использовать Таргариенов против них самих. Это опасная иллюзия думать, что ты сможешь управлять драконом и направлять его в нужную тебе сторону. Дракон будет делать лишь то, что пожелает сам. Я уже дважды совершал эту ошибку, пытаясь поставить сначала на Эйриса, а затем на Риегара. Повторять ее в третий раз и возводить на трон сына Риегара от дарнейской шлюхи я не стал, и в момент их слабости, я нанес свой удар, положив конец 300-летнему владычеству Таргариенов над этими землями. Я шел к столице, твердо зная, что собираюсь уничтожить их всех до единого, как Рейнов и Тарбиков, но Станнис позволил сбежать двум последним отпрыскам безумного короля, и теперь мы стоим на пороге войны, что поставит точку в этой начавшейся много лет назад истории. Десница умолк, а Тирион пытался переварить только что услышанное. Это та еще история, отец. Это, если говорить, очень мягко, признал очевидное нелюбимый сын. Однако, зачем, почему ты решил ее рассказать именно мне? Почему не Джейми или Серсии? Его лорд-отец вздохнул, но все же соизволил снизойти до объяснения. Я хочу, чтобы ты, Тирион, понял одну простую истину. Нет и не будет мира между львами и драконами. Либо мы, либо они. В грядущей войне не может быть соглашения, компромисса или уступок. Не может быть двух солнц на небе, нет может быть и двух королей в державе. Процитировал Гильдейна Тейвин чуть ли не по слогам. Либо мы будем править этой страной тысячи лет, либо сгорим вместе с ней дотла. Лансель Ланнистер. Некогда земли вокруг реки Медовой считались одними из самых благополучных во всей державе. Почва и климат благоволили землепашцам, а близость староместа и множество замков гарантировали им возможность спокойно продать плоды своих трудов. Тут умели работать, тут знали, как весело отдохнуть после сбора урожая. Не мудрено, что несчастные души, искавшие спасение от львиных карателей, поспешили сюда, подобно могучему речному потоку. Однако и на берегах Медовой им не удалось найти спасения. На восставшую ясноводную крепость двинулись войска Тиреллов, и война нашла беженцев даже здесь. Переселенцам пришлось бежать еще дальше, спасаться от злобы солдат и алчности рыцарей, ими командовавших. Лагерь беженцев был основан неподалеку от Медовой рощи. Лорд Уаррин Бисбери разрешил белым людям поселиться на своих землях не столько из-за доброты душевной, сколько по настойчивой просьбе хайтауэров. Лорд Лейтон не желал принимать еще больше бродяг в стенах своего города, а повелеть собственным рыцарям прогнать толпу босоногих крестьян лорд Бисбери так и не решился. Во многом потому, что у пришедших в его владение было свое оружие, и уже немолодой аристократ не желал отягощать лишней кровью и без того нелегкую душу. Так, с его попустительства, и возник бескрайний город, состоящие из одних палаток и наспех вырытых землянок, огражденных от внешнего мира хлипким чистоколом. Временное прибежище нуждающихся, обездоленных и гонимых. Бывшие крестьяне и вчерашние горожане, межевые рыцари и септоны сбились воедино, пытаясь помочь друг другу выжить в это страшное время. Естественно, палаточный городок напоминал самый настоящий пчелиный улей. У повозок и костров суетились люди, кто-то спорил, кто-то пел гимны, кто-то ругался, дети играли, а их матери принимались за самую черновую работу, надеясь получить для своих чад лишнюю корку хлеба на ужин. Не раздавалось разве что пьяных песнопений, подобным излишествам не место среди людей веры, и такое поведение строго пресекалось. Сквозь это безумное нагромождение пробирался крепкий, рослый блондин. Одна лишь его фигура выдавала в нем человека благородных кровей, несмотря на то, что сам мужчина едва ли чем-либо давал понять о своем происхождении. Он не носил дорогих одежд, простая белая рубаха с закатанными рукавами, грубые штаны и избитые сапоги были всем его облачением. Даже белый плащ и кольчугу, ставшие с недавних пор его личными символами, он оставил в своей палатке. Но куда бы он ни шел, люди взирали на него с почтением, надеждой и благоговением. Раз семь ему пытались протянуть то хлеб, то яблоко, и всякий раз мужчина с благодарностью отказывался от этих подношений, призывая поделиться с голодающими матерями и слабеющими детьми. Шел он против основного потока. Люди собирались в центре городка на вечернюю проповедь септона кардинала добродетели труда. Здравые и понятные слова кардина служили умиротворением для множества обитателей лагеря, помогали им коротать летние вечера и поутру браться за дела с новой силой. Сам мужчина с удовольствием бы пошел с остальными, да не мог. У Ланселя Белого было дело. Там, на самой границе лагеря, появились люди, просившие принять их в ряды защитников веры, и что-то смутило брата Тиа в них. Он попросил Ланселя самолично разобраться с новоявленными гостями. Понять, в самом ли деле то пришли надеющиеся на искупление души, или то волки пытаются обманом пробиться в овчарню, желают ли они помогать обездоленным и защищать их, или намереваются укрыться от преследований да поживиться чужим невеликим скарбом. Он осмотрел мужчин, представших перед ним, заросшие, немытые и грязные, мало чем они отличались от несчастных, собравшихся в лагере позади Ланселя, но лежавшие перед ними топоры да копья выдавали в них разбойников ничуть не менее красноречиво, чем клеймо на лбу их вожака. Шестеро вооруженных верующих сторожили грабителей, не давая тем ни сбежать, ни схватиться за изъятое у них оружие. Стоило ему приблизиться, как стражники в почтении склонили свои головы, и, после недолгого раздумья, бандиты последовали их примеру. «Ты сказал, брат Хью, что эти люди пришли сюда по своей воле». Ланселль обратился к начальнику караула. Им был немолодой, но по-прежнему крепкий рыцарь. На его высокий в среде беженцев статус указывал белый плащ, и он с уверенностью держал в руке меч. Межевой рыцарь, нашедший в вере спасение, цель и чувство плеча с другими людьми. История, старая как само прибытие андалов в Вестерос. «Да, брат Ланселль», — кивнул предводитель охранников лагеря. «Но они шли с оружием, а этот, клейменный, я это украшение знаю. У нас так в дарнейских марках грабителей и браконьеров чествуют. Потому-то брат тебя и пошел звать вас. Мы шли с топорами», — отвечал ему клейменный, — «потому что каков толк от защитников без оружия? Ты-то своих пастухов и сборщиков пиявок копьями вооружил. А что до моего клейма? Даже если я когда-то позарился на чье-то добро, твое-то какое дело, старик?» Подчиненные старого рыцаря зашипели, а тот направил на говорившего свое оружие. «Одно твое слово», — горячо заверил Хью, — «и головы этих грешников покатятся по земле отца нашего». «Не торопись, брат Хью», — поспешил прервать воина веры Ланселль. «Помни, что гнев острее всякого обоюдоострого меча, не надлежит людям быть поспешными в суде». Межевой рыцарь послушно убрал свой клинок в ножны и произнес: «Каюсь». Теперь Ланселль мог заняться доверенным ему делом. Он подал знак, и все стражи расступились, позволяя ему получше рассмотреть просящих входа в лагерь. Клейменный был самым старшим из них и наверняка годился Ланселю в отцы. Трое остальных были примерно одних с ним лет, причем двое из разбойников были совсем еще молодыми родными братьями. «Мы это, отец, клейменный, судя по всему, был у них за вожака, пришли, значит, семерым послужить, да людей ваших защитить. Сами же знаете, у ясноводной крепости розы с лисами режутся, да только они попутно еще и целые деревни сжигают. Мы, конечно, не святые, грехов у нас немало, но от того, что творится сейчас, даже меня оторопь берет. Нас всего четверо, зато мы свое дело знаем. Сами знаете, лучше с одним воякой, чем с тремя дарнийцами». Ланнистер лишь отрицательно покачал головой. «Я служу семерым, но не имею сана. Не называйте меня отцом». С этими словами Ланселль повысил голос, желая привлечь к своему приказу должное внимание. «А теперь помолчите, говорливый разбойник, К собственному удивлению, умолк, и Лансель смог посмотреть в его бегающие черные глаза. Видел он грязную хибару, истощенную жену и мужчину, с мрачной решимостью собиравшегося на охоту. Кабан, егерь, приговор, палач, смерть. Первый ограбленный купец, второй и третий, он же первый, кому пустили кровь. Безумная пьянка с лживыми друзьями, холодные объятия продажных женщин, и снова на тракт. Луна сменяется луной, дорога сменяется кабаком. Кровопролитная стычка, бегство от шипов розы, смерть последнего настоящего товарища. Споры, гнев, решение, сомнения, страх и усталость. Видел он ненавистную мастерскую, хозяина, не учившего, а мучившего, и озлобленного юношу. Тень, что мелькнула в господскую комнату с ножом, стоило мастеру забыться в охмелю. Большую дорогу, по которой тень шла без цели и надежды. Первое дельце, второе и третье, отобранное арбарское и ставший родным нож. Кровь, свою и чужую, обманы и самообманы. Кровопролитная стычка, бегство от шипов розы, смерть множества соратников. Споры, гнев, решение, сомнения, страх и усталость. Видел двух сирот, чей родной септрий был разорен людьми с собачьими мордами за место лиц. Попрошайничество, хлебные крошки, первое в жизни воровство. Споры, решение, первое взрослое дело, первая пьянка, грезы и мечты о большем. Кровопролитная стычка, бегство от шипов розы, смерть почти всех взрослых. Споры, гнев, решение, сомнения, страх и усталость. Ему было все ясно, перед ним стояли люди, совершившие в своей жизни немного добра и причинившие немало зла. Убивали, грабили, богохульствовали и развратничали, как и подобает собратьям по их промыслу. Много подобных людей жило в Вестеросе, и большинство из них помирают без капли раскаяния и покаяния в сточных канавах, но родившиеся в их сердцах сомнениями казались ему настоящими, подлинными. Не было у них желания продолжать идти по скользкому пути, но не было в них и искреннего сожаления и раскаяния о содеянном. Еще не было. Это были потерявшиеся души, не имеющие надежд на завтрашний день, и они напомнили Ланселю его самого, забытого, брошенного, обреченного кровной семьей на гибель ради удовлетворения прихоти злобного мальчишки в короне. Он тогда был полон сомнений, полон страха и усталости. И, раз боги решили даровать ему второй шанс, то почему эти мужи не могут получить его? Есть ли у него право перед лицом семерых отказывать людям во спасении? Брат Лансель с почтением нарушил молчание Хью, что надлежит сделать с ними. Каково твое слово? Мы впустим их, брат Хью. Велико милосердие отца и искренне примирение его с обращающимся к нему, изрек Лансель, заметив огонек в глазах собрата. Но примем мы вас не просто так. Все четверо уставились на него во внимании, но мужчина продолжал говорить, как ни в чем не бывало. Боги милосердны, но разборчивы они в том, кому вверяют стадо свое. Наемник нерадивый, что бросает овец при виде волка, не мил семерым, продолжал говорить Лансель, и только достойные могут оборонять их народ. А те, брат Лансель, проговорил клейменный, из голоса которого исчезла былая лихость без следа, но что тогда мы будем делать? Вы найдете брата Тиа, заведующего нашим хозяйством. Он подберет для вас работу, тяжелую, но честную. Уборка урожая, труды плотников и землекопов, паденная работа. Своим трудом и молитвами вы должны доказать, что достойны, не только мне и братьям, но и самим себе. Верьте богам и пребывайте в труде своем, и только тогда вы сможете взять оружие во имя защиты наших людей. Уже бывшие разбойники переглянулись и, к искренней радости Ланселя, склонили головы, принимая его приговор. Брат Хью, сопроводи наших новых послушников к брату Тиа. Их оружие пусть отнесут в арсенал. Даже столь грубый инструмент будет не лишним. Сердце мужчины радовалось, пребывая в надежде, что он сможет помочь найти спасение еще нескольким заблудшим душам. Не в первый и наверняка не в последний раз его просили оценить сердца приходящих. Тогда, после памятного суда поединков, Лансель стал другим. И дело было даже не в том, что он обрел спасение в вере, вернее, не только лишь в этом. Ланнистер, что отрекся от своего положения и прежней жизни, стал подспудно ощущать суть тех людей, с которыми говорил, будто он знал их всю жизнь. Сначала Лансель думал, что это не более чем самовнушение. Кардин рассказывал, что нередко те, кто лишь недавно уверовал и уверовал истово, могут впасть в иллюзии, созданные ими самими. Зачастую они считали, что к ним чуть ли не лично семеро спускались и дарили свое благословение. Вернуть таких, впавших в прелесть, порой было чрезвычайно сложно, но чем дольше Лансель изучал свой дар, тем больше понимал, что это никакое не наваждение. Слишком уж многое он стал узнавать о людях того, чего попросту никак не мог знать. Даже отец Кардин после тщательных раздумий согласился с ним и сказал, что, видно, сама старица наделила его этим умением, этим редчайшим даром, способностью проникать в людские сердца, дабы различать в них добро и зло. И до сих пор Лансель не единожды не ошибся в чтении, за что не забывал еженочно благодарить несущую лампу. Без ее света, сколько бы он ошибок допустил, сир Хью, человек прямолинейный и простой, незамедлительно бы казнил этих просителей, и, по всем законам человеческим, был бы прав. Все лорды и владыки семи королевств были бы согласны с его решением. Законы людские ничего не довели до совершенства, но един, веренный надежен закон небесный, повторил про себя Лансель строку из книги отца, покидая пост стражников. Казалось, не так давно он покинул королевскую гавань, отправляясь в полную неизвестность с одним только Септоном Кардином в компаньонах. Теперь же он, сир Лансель, прозванный людьми Белым Рыцарем, ответственен перед богами и людьми за тысячи жизней. Мужчины, женщины и дети доверили ему свои жизни, и сотни верующих воинов были готовы отозваться на его приказ, посему он как никогда аккуратно взвешивал каждое свое слово. Кардин показал вчерашнему Ланнистеру целый мир, сокрытый от знатных, самодовольных и богатых. Они вдвоем путешествовали по разоренным речным землям и простору, общаясь с отшельниками, обитателями Септриев в глуши, и бедными крестьянами. Некогда гордый Лансель спал на своем плаще, делился хлебом и редкой дичью с нуждающимися, и укреплял испытаниями не только тело, но и дух. Он заново открыл для себя удивительную правду семиконечной звезды с ее вечными, неприходящими истинами, и впервые проникся ими в полной мере. Многие вечера и ночи тогда они провели, размышляя над старыми книгами и свидетельствами из далеко ушедших эпох, что были нынче преданы и забыты высокопоставленными служителями веры праведными. Тогда Лансель узнал о великих чудесах и сокровенных тайнах, о древнейшей истории андалов. Но его настоящее перерождение состоялось в городке Уилбертон, где Лансель, Кардин и немногие их последователи бросили вызов безбожным и бесчеловечным наемникам Варгахаута. Чудовища надеялись повторить свои подвиги в Северной Марке, но в тот день они встретили лишь свою смерть. Лансель сумел возглавить растерявшихся стражников, вдохнуть уверенность в сомневающихся и вселить храбрость в трусов. Он разил наемников направо и налево, и, как говорили люди, сам воин вел его руку в тот день и час. Из Уилбертона они ушли уже с отрядом вдохновленных и вдохновившихся, готовые вершить дело богов на благо людей. Их стараниями Северная Марка была очищена от множества убийц и зверей в человеческом обличии, изрядно расплодившихся на этой многострадальной земле во время войны. Их усилиями тысячи были спасены. Теперь же Белый Рыцарь оборонял убежище верных душ и подбирал стражей для будущих проповедников-подвижников, людей, кому надлежало нести слово семерых в раздираемой войной державе. И он на своем пути был не один. Их было семь. Негоже одному человеку брать на себя одного власть над стадом. Такой человек либо посчитает себя его владельцем, как оступившийся Септон Мун, либо приведет их к погибели, как безумный пастырь. Семеро стражей сумеют сохранить доверенных им людей, направить их на истинный путь и услужить богам. В их маленьком братстве каждый делал свое дело. Отец Кардин управлял, брат Тиа руководил работами, сестра Марис заботилась о сирых и убогих. Он же был мечом, обороняющим верных. Боги даруют испытания каждому сообразно его талантам, припомнил он, направляясь к центру лагеря. Но прослушать проповедь Кардина ему не дали. Семерым было угодно, чтобы он посвятил этот вечер деяниям, а не размышлениям. Его дорогу перегородила целая семья. Мать, двое взрослых сыновей и маленькая девочка, в оборванных лохмотьях, поспешившие броситься перед ним на колени с истеричными мольбами о помощи. Рыцарь помог обеим женщинам подняться, пусть и вопреки их воле, и сделал знак юношам последовать их примеру. «Кланяться должно перед ликами богов», — спокойным, заботливым тоном произнес Лансель, «я человек, и я слушаю». «Папа не встает», — рыдала девочка с грязным вороньим гнездом на голове. «Помогите, сир Белый Рыцарь, пожалуйста, пома». «Тише, дочка, тише, говорить я буду». Перепуганный ребенок все же повиновался дрожащему материнскому голосу. «Я Бет из первой норы, это Тиа, моя дочь, и это Абилар с Игоном, мои сыновья. Мы просим, мы молим вас, добрый сир, помочь нашему отцу, Харлену из первой норы. Спасите, пожалуйста, он у нас кузнец, мастер с золотыми руками, пожалуйста». Лансель вздохнул и на мгновение прикрыл глаза. Если тот дар, благодаря которому он мог понимать людей, оставался в тайне от большинства людей, то вот разговоры о другом благословении, которым его одарили семеро, разнеслись по всему простору как пожар. «Отведите меня к нему». Долгий разговор был бы излишен. Он и так все прекрасно понял. Его молили спасти кормильца и защитника, человека, без которого они не надеялись дожить до следующего лета. И, идя за женщиной сквозь палатки до повозки, Лансель обратился мыслями ко Всеблагой Матери, моля ту даровать ему силы. Мужчина надеялся на ее участие и помощь, без которых и самые добрые намерения обречены остаться лишь намерениями. Вновь и вновь рыцарь повторял про себя слова, которым его учили кардинал Морис, умоляя богов послать ему силы и стойкость для грядущего испытания. Сестра Морис ведала домом матери. К ней люди веры доставляли своих больных и страждущих, и там их телам и душам оказывали посильную помощь. Многих удавалось излечить и вернуть к жизни. Но даже умершие отходили к Отцу Небесному только после проведения над ними всех положенных обрядов. О сестрах, работающих здесь, отзывались с исключительным благоговением, и каждый беженец был готов положить свою жизнь ради них. К хозяйке этого заведения Лансия с просителями и подвели. Те изложили их дело, и на лице у опекунши сразу же воцарилась искренняя скорбь. У него жестокий кашель, все тело словно горит, он жалуется на рвоту и почти не отвечает на вопросы наших сиделок. Ему за этот вечер стало только хуже. Мы давали ему отвары и совещались с братом Сэмом, но все без толку. Самым серьезным голосом проговорила блондинка. В белых одеяниях та казалась сотканная из одного воздуха призраком. И только близкие знали, какая внутренняя сила таится в ее груди. Мы с сестрами сделали все, что могли. Теперь судьба Харлена в руках богов. Брат Лансель, если ты хочешь вновь, помни, чего тебе это стоило в прошлый раз. Лансель бросил один единственный взгляд назад и тяжело вздохнул. Он обязан вступиться, он обязан попытаться. Почтительным, но решительным движением он подвинул сестру прочь и направился быстрыми шагами к указанной родными Харлена деревянной пристройке. И только на ее пороге мужчина остановился, чтобы отдать новый приказ. «Вы останетесь здесь, и я один войду в его комнату», — говорил он голосом, не допускающим пререканий. Разумеется, пререкания последовали незамедлительно. «Но, добрый сир, там мой муж», — попыталась возразить мать семейства. «Я должна быть с ним», — так велит отец наш. «Господин, он наш отец», — нестройным хором заговорили парни. «Дайте нам войти, мы вам поможем, сир рыцарь», — запищала девочка. «Там папа мой». Но, тем не менее, решение мужчины не было поколеблено этими просьбами. Чудеса богов не терпят лишних глаз и не вершатся на потеху публики. Тем и отличаются от колдовских трюков. «Оставайтесь здесь с сестрой Морис и творите молитвы Всеблагой Матери нашей. Лишь от нее сейчас зависит жизнь дорогого вам человека. Верьте в ее доброту и ожидайте моего возвращения». С этими словами белый рыцарь, убежденный, что они прислушаются к его словам, вошел в отведенную безнадежному больному каморку. Сам по себе дом матери был грубой, простой постройкой, возведенной для того, чтобы дать приют, возможно, большему числу людей. Неудивительно, что отдельные помещения, предназначавшиеся для тех, кого Морис сочла вне пределов ее искусства, были маленькими и лишенными практически любых удобств. На топчине, освещенной одной единственной свечой, лежал мужчина, чье могучее тело из последних сил удерживало в себе дух. Он стонал, он дергался от боли, он исходил седьмым потом. В каморке уже поселился терпкий, отвратительный дух смерти. Не мудрено, что сестры признали человека безнадежным. «Абилар, или это ты, Игон?» – прошептал мужчина, находящийся в тяжелом бреду. «Где ваша мать? Ваша сестра? Вы привели? Нашли нормального лекаря? Сучи!» Лансель не ответил страдающему мужчине, но с мольбой к матери на устах и в сердце сжал его руку и закрыл глаза. В тусклом свете огарков раздался хриплый голос, как семья из первой норы. Септон Кардин улыбнулся самыми краешками своих сухих губ. «Харлен уже набрался достаточно сил, чтобы работать в нашей кузнице. И он, и вся его семья поминают тебя в своих молитвах, каждый день умоляют меня пустить их в твою палатку. Желают поблагодарить. Пусть благодарят Отца Небесного и нашу Всеблагую Матерь», — изрек Лансель с постели. «Я лишь исполнил их волю. Они так и делают, со всем подобающим пчанием». Кардин вздохнул. «Но они хотят видеть тебя. Поговорить с тобой. Юная Белар рвется тебе в оруженосцы. Думаю, Через день-другой я смогу выйти к людям, отец Кардин. И, конечно же, я с ними поговорю». Немолодой Септон покачал головой в тяжелых сомнениях, но этот жест нисколько не смутил самого лежавшего перед ним мужчину. «Со мной все в порядке, отец Кардин. Ступайте, вы нужны остальным, и бдение у моей постели совершенно ни к чему». Лансель знал, что с его телом все в порядке, в том убедилась и сестра Морис, лично его осмотревшая. Его тело не горело огнями седьмого пекла, его не рвало на пол. Он не подхватил никакой заразы от кузнеца из первой норы. По всем признакам, что мог засвидетельствовать лекарь, он был здоровым и крепким мужчиной, готовым ринуться в бой впереди армии верных. Вот только Лансель лежал в своей маленькой палатке уже четвертый день, ощущая всю ту боль, от которой боги помогли ему избавить кузнеца Харлена. Ему казалось, что его кожа горит. Ему казалось, что он может извергнуть из себя весь свой скромный обед. Ему казалось, что из него льются реки пота. Ему казалось, что мышцы и суставы пылают жаром седьмого пекла. Такое уже бывало. Ланселю случалось и прежде лечить и исцелять тех несчастных, от кого отказывались септоны, мистеры и знахари, и каждый раз боги посылали ему подобное испытание взамен. Ни одно чудо не дается даром. Семеро желали, чтобы он сам прошел через это и принял на себя чужие боли и муки, чтобы он пострадал за тех, кого упросил оставить на земле. И белый рыцарь благодарил матерь, что она вновь позволила ему совершить чудо. Если он может своими страданиями, своей болью, долей от отмеренного ему жизнью срока спасти одну жизнь и пять душ, да будет так. «Постойте, отец!» Лансель остановил Септона у самого выхода. «А что те четверо, которых я впустил в лагерь, работают во славу семерых?» — ответил после некоторого промедления Кардин. «Жалоб на них я не слышал. Сегодня все в лагере спокойно, Лансель. Их милостью». «Да, их милостью». Кардин поднялся со стула и благословил лежавшего на постели человека. «Спи и набирайся сил. Ты нужен им, ты нужен нам, ты нужен семерым, что един». Когда отец Кардин покинул палатку, Лансель закрыл глаза. Он молился, но не за ослабление своих мучений, не за то, чтоб матерь сняла их своей любящей рукой, за всех людей веры, собравшихся в этом убогом городишке, и остальных, разбросанных по всем семи королевствам, за их жизни, здоровье и спасение, чтобы отец рассудил их по справедливости, чтобы воин наградил их ото зла, чтобы кузнец укрепил их тела, чтобы матерь смилостивилась над ними, чтобы дева подарила им надежду, чтобы старица осветила им путь, и чтобы неведомый не стучался в их двери еще долго. Киван Ланнистер. Двое мужчин сидели в уединенном солярии и размышляли над важнейшими вопросами тактики и стратегии, изучая огромную карту Вестероса. В сторону были отставлены бокалы с вином, позабытый оказался поднос с едой. Все заботы лорда Десницы и его верного советника были сосредоточены на самом южном из подвластных железному трону королевств. «Принц Даран послал сюда своего младшего брата, чтобы поторговаться с нами, и мне пришлось сыграть в эту игру. Ты и сам понимаешь, почему. Мы не можем себе позволить войну еще и с Дорном», — заговорил брат Десницы, — «пока Станнис жив, пока Бейлан продолжает свои набеги, и пока по речным землям разгуливают бандиты с форелью на щитах. И, к тому же, я уверен, что стоит Дарану почувствовать угрозу своему положению, как он тут же поспешит на поклон к Таргариенам». «Да, что ж, возможно, даже к лучшему, что Серсия решила устроить свою глупую интрижку с принцем Аберином. При ее посредничестве я встретился с ним лично. Ни Тиреллы, ни кто-либо другой не пронюхают о нашем соглашении с дарнийцами раньше срока. И на каких же условиях Дорн согласен встать под наши знамена?» Тейвин поднял со стола свой платок, надсадно в него откашлялся и заговорил вновь. «Аппетиты у Мартиллов никогда не были скромными, и они знают не хуже нашего, что мы не можем сейчас принудить их к союзу силой. Посему и требования у дарнийцев оказались впечатляющими. Освобождение от налогов на 5 лет и место для представителя принца Дарана в Малом Совете – лишь начало списка. Я дал принцу Аберину свое согласие, и он должен вскоре отправиться в Солнечное Копье, дабы утвердить их со своим братом». Видя недовольство на лице Тейвина, Киван с трудом удержался от критического замечания. Ведь именно бескомпромиссная жестокость его брата привела к тому, что Мартиллы из Солнечного Копья и Ланнистера из Утеса Костерли стали кровными врагами. Именно из-за его брата лояльность этого дома приходится покупать по настолько высоким расценкам. Впрочем, Копошиться в прошлом бесполезно. Человек должен жить в настоящем и разбираться с имеющимся грузом проблем по мере своих сил. Он уезжает сам, а не проще ли отправить принцу Дарану ворона? Такие чувствительные договоры негоже доверять воронам и тем, кто этих ворон подкармливает. Если в Пицели я уверен, то вот мистер принца мне совершенно не знаком. И, более того, отсутствие Аберина в столице позволит нам, наконец, провести свадьбу Серси и Уилла Сатирелла. Сам видел, какие взгляды лорд Мейс бросал на Мартелла на недавнем пиру. Его присутствие в королевской гавани попросту нежелательно, и, благо, у нас есть более чем подобающий повод его отсюда отослать. Чтобы жирный Розен успокоился и перестал корчить из себя обиженного индюка, было бы неплохо, чтобы юная королева Маргери, наконец, понесла от твоего внука, заметил сир Киван. Может, стоит вернуть Джоффри в столицу, ведь сейчас наш союз с Тиреллами все еще строится на ненадежных обещаниях и гарантиях. Рождение королевского наследника помогло бы укрепить его. Еще рано, отмахнулся Тейвин. Я подпущу Джоффри к трону лишь тогда, когда он покажет, что изменился. Не хватало еще, чтобы он стал вымещать садистские наклонности на своей жене. Вот уж тогда точно проблем с Тиреллами будет немало. Моя ошибка в том, что я слишком сильно положился на Серсию, когда отдал ей на откуп наши дела в столице, в том числе и воспитание детей. Киван лишь тяжело вздохнул. Поведение Серсии в последние луны возмущало ее дядю лишь немногим меньше, чем поведение Джоффри. Он искренне не мог понять, как столь глупая, мелочно жестокая и недальновидная женщина могла родиться и вырасти у Тайвина и Джоанны. О любовной интриге королевы-матери с красным змеем судачила вся королевская гавань. Слуги и высокородные лорды и леди с равным любопытством и интересом смаковали кем-то выдуманные и невыдуманные подробности этого позора. Доходило вплоть до басен, что Дарниет страхал Серсию чуть ли не на ступенях железного трона, пока та была в золотой короне. Какие только гадости порой не придумают люди. Что же, отправление брата Дарана домой было хорошим выходом из ситуации, позволяющим сохранить лицо. Итак, Аберин Мартеллу изъезжает из города. Но не опасно ли оставлять этого человека без присмотра? Ты сам знаешь, что Аберин мечтает лично перерезать тебе горло. И никакие союзы или горы золота этого не изменит. У нас в руках останется немало дарнейских лордов, чтобы держать Мартеллов в узде. Поспешил заверить сомневающегося советника Десница. Уллер, Фаулер, Гаргалин и кое-кто еще остаются здесь почетными гостями короля Джоффри до официального заключения соглашения. Лорды и леди знатных, влиятельных дарнейских домов, и Мартеллы не захотят их подставлять под меч Сирилина. Старший из львов снова закашлял, и что-то в этом кашле Кивану сильно не понравилось. Он казался слишком надрывным, слишком болезненным. В возрасте Тайвина испытывать недомогание осенью нормально, но тут, Тайвин, его сюзеренный брат все понял сразу, неважно, просто кашель, отмахнулся мужчина, слишком долго работаю, слишком плохой воздух в этом городе, как закончим о делах, я схожу к Пицелю, а пока, Киван, я бы хотел обсудить еще кое-что, брак Мерцелла и Ланселя, ты верно служишь мне и нашему дому уже много лет, и я считаю, что этот союз будет хорошей наградой для твоей ветви. Десница, разумеется, не желал ничего плохого, но этот вопрос ударил его брата по самому сердцу. Выпустив из груди тяжелый вздох, сир Киван произнес: «Ты сам знаешь, что Ланселя еще никто не нашел. Это вопрос времени». Вновь отмахнулся Тайвин. «Я уже велел заняться поисками белого рыцаря. Уверен, это он и есть. Мы вернем тебе сына и обручим его с принцессой. Брака выгоднее быть для него просто не может, и ты сам это прекрасно знаешь. После войны всегда появляется достаточно свободной земли и замков. Хватит их и для мужа принцессы. Когда Мерцелла окончательно расцветет, она станет прекрасной девушкой и завидной невестой для любого лорда», признал очевидное Киван. «Однако Лансель, мне нужно поговорить с ним, Тайвин. Юноша не может просто так сорваться и отречься от старой жизни. Пусть Джоффри и велел ему убираться из столицы. Он должен был вернуться ко мне, вернуться на запад. Если же он решил уйти в простор, шляться с бандитами, крестьянами и беженцами, ты уверен, что он согласится повиноваться мне? Все это поправимо, Киван». С этими словами побледневший Тайвин вновь схватился за несчастный платок. Этот старый септон всего лишь запудрил парню мозги. Когда мы даруем ему хороший надел в речных землях, лордство, руку принцессы, он все поймет. Его кашель, казалось, раздирал не только грудь десницы, но и сердце его советника. Киван подвинулся поближе, желая помочь хоть чем-то своему старшему брату. Как тут его глаза приметили следы крови на ало-золотом платке, от вида родной крови ему тотчас поплохело, и только страшным усилием воли пожилой рыцарь сумел взять себя в руки. Не успел Киван осознать увиденное, как ноги Тайвина подкосились, и мужчина рухнул на пол. Сир Киван Ланнистер понял, он должен действовать, и действовать незамедлительно, быстро, заорал сир Киван во всю силу легких, пицеля, мейстера, десница короля при смерти, Аберин Мартилу. Огонь разведенного костра приятно радовал глаз, обещая горячий ужин и хороший сон, но то была опасная иллюзия. Они по-прежнему находились во владениях львов, и об этом нельзя было забывать ни на минуту. Сегодня на карауле Димон, Дикон, Арон принялся отдавать команды Аберин. Рион займется нашим ужином. Дорога завтра будет тяжелой и непростой, посему всем нужно хорошенько поесть. Говорим тихо и всегда держим оружие поблизости. Спорить с его приказаниями никто не стал. Сир Рион Аллирион занялся приготовлением утки. С этим благородным делом ему помогали дети леди Блэкмонт, а назначенные караульными направились на свои места. Сам же Аберин Мартилл опустился на свой плащ, желая перевести дух и привести в порядок свои мысли и чувства. План был составлен заранее. Покинув королевскую гавань под благовидным предлогом, они направились не к руинам летнего замка, но скрылись в чаще королевского леса. Отсюда они проберутся до Крюкамасси, где всегда можно найти контрабандиста, готового перевести желающих за золото и не задавать лишних вопросов. С помощью одного верного человека они доберутся до призрачного холма, и там их пути разойдутся. Аберин и Иллария направятся прямиком в солнечное копье, а остальные лорды, леди и рыцари поспешат к своим замкам. Оставленные позади, те, кого Аберин не смог выторговать у покойного лорда Ланнистера, обещались спастись самостоятельно. И Мартилл надеялся, что Уллер с Фаулером сумеют разыграть прекрасную комедию и убедить львов в своей невиновности. Ведь, в конце концов, подлый красный змей оставил их одних в чужом логове, чтобы прикрыть свое бегство. А королева-мать, в чем успел убедиться Аберин, не страдает от большого ума, хотя и жестокости ей не занимать. Но до чего же хорошо звучит. Покойный лорд Тайвин Ланнистер, плащ, конечно, не сиськи Ланнистерши, раздался у его уха столь дорогой голос, но и на нем можно поспать с удовольствием. Мартилл отвлекся от своих мыслей и позволил себе улыбнуться Ларри, устроившейся рядом с ним. «Мы столько проскакали за день, что ты уснешь, как только закроешь глаза», — Дарниец хмыкнул, невольно припомнив после слов любовницы их последнюю оргию с Серсеей. «Может, тебе приснится стоящая на коленях королева, которая ласкает твою щель своим умелым языком. Я не об этой шлюхе хотела поговорить». Теперь женщина перешла на столь тихий шепот, что даже сам Аберин едва мог его разобрать. Это красноречивее любых слов говорило о серьезности ее дела, иначе она не стала бы понижать голос. «А о чем же? Тебе стало лучше?»